Многоискусный и многокозненный без блуда для одних бывает причиной падения в ров Тинны, для других служит бичом и жезлом праведным, для третьих — испытанием и камнем лидийским. Из сих первое усматривается в новоначальных еще, когда они лениво и нерадиво тянут иго подвязания. Второе — достигших середины преуспеяния в добродетели, когда они косней простираются к ней. Третье — в протянувших уже крыло ума к созерцанию, когда они только что сделали сильный прорыв к совершеннейшему бесстрастию. Каждому домостроительно обращается сие свыше на пользу. Причиной падения в ров Тинны бывает без блуда для тех, кои в совершенном нерадении проводят монашескую жизнь. Он разжигает члены их огнем блуда и похоти, и способы им доставляет творить волю плоти и без общения с другой плотью, о чем срамно и говорить, и помышлять. Таковые плоти оскверняют, как сказано, и плоды сланой сласти снедают, в зраках мраком исполняются, и праведно лишаются лучшего настроения душевного. Врачество для тех из них, кои пожелают теплое раскаяние и рождающееся от сего слезные сокрушения, которые бегать зла сего располагает, и душу очищает от скверни его, и наследница ее делает милости Божией. О нем-то гадая, и премудрый Соломон праведно сказал: «Исцеление утолит грехи великие». Бичом и жезлом праведно бывает сей бес для тех, кои в первом бесстрастии совершенствуются через деятельное любомудрие и делают успехи в простирании впредне к большему совершенству. Ибо когда они по разленению ослабят силу держимого ими подвижничества и немного уклонятся к неохраняемому смотрению мирского чувства и войдут в вожделение человеческих вещей, тогда по великой к ним благости Божией попущается на них сей бес яко бич и начинает бить их, когда они помышляют таковое помыслами похоти плотской, чтобы, не стерпясь его, они поспешили, востищив свою башню усиленного делания и тщательного внимания, еще усерднее взялись за спасительные дела свои, восприяв более трудный образ жизни. Ибо Бог, благолюбив сущее, не хочет, чтобы душа, до сего достигшая, совсем возвратилась к мирскому чувству, но все простиралось впредне и усердно бралась за совершеннейшие дела, чтобы бич злобы и не приближался к ее обиталищу. Испытанием и каменем лидийским по домостроительству бывает дух сей для тех, коих первое бесстрастие довело до второго, чтобы, будучи им докучаемы, помнили о своей естественной немощи и при умножении откровений, бывающих от созерцания, не превозносились по слову апостола, но, видя, кто этот противовоюющий закону ума их, отрисали и самые тонкие воспоминания греховные, боясь как бы не приять сочувствия к этой порождаемой такими воспоминаниями срамной нечистоте и с высоты созерцания, не низвесть долу ока ума своего. Одни те возмогли сохранить ум свой нестужаемым даже тонкими воспоминаниями греховными, которые сподобились свыше через духа получить животворную мертвость Господа и в членах, и в помышлениях своих, и плоть мертвую греху носят они. Дух же жизнью обогатили через правду яжего Христе Иисусе, которым дан ум Христов в слове премудрости, в тех оказалась и нестужаемая животворная мертвость в ведении Божьем. В очищаемые еще души обычно некогда привходить духу похоти и гнева. Чего ради? Для того, чтобы отрясти плоды Духа Святаго, висящие на них. По элику же и радость свободы в некой мере разливается в душах сих, то все на пользу домостроительствующая премудрость, желая всегда своими дарами к себе привлекать их мысль и их держать в непоколебимом смиренномудрии, чтобы они не превознеслись над другими многою свободою и богатством даров, и не возомнили, что своею силою и своим разумом стяжали великую сию палату мира, попуская тем духом нападать на них, между тем, как сама скрывает свое действо. Дабы, поражаемые страхом падения, твердо стояли они в хранении блаженного смиренномудрия, и, убедившись, что все еще связаны плотью и кровью, взыскали безопасные для себя крепости, в которые могли бы сохранены быть силою духа. Наслание искушений бывает, соответственно, обдержащей нас болести страстей и залегшей внутри нас плесени греховной, и, судя по ним, горькая чаша судеб Божьих растворяется для нас или лютее, или милосерднее. Когда залегшая внутри нас материя греховная, от помыслов сластолюбивых или животолюбивых произошедшие удобоизлечима и легко поддается врачествам, тогда врачом душ наших подается чаша искушений, растворенная милосердием, потому что в таком случае мы истязуемся за человеческие немощи, как страждущее нечто человеческое. Когда же она от помыслов надмения и крайней гордости, происшедшей неудобно излечима, глубоко залегла внутри и производит смертоносное расстройство, тогда чаша сия подается нерастворенной в лютости гнева, чтобы болезнь, будучи ослаблена и истоншена огнем непрерывно одних за другими следующих искушений, отошла, наконец, от душ наших под действием порожденного ими смирения, после того, как мы горькие помыслы гордыни потопим в слезах и врачу душ наших чистыми покажемся во свете смирения. Невозможно подвязающимся избегнуть следующих одних за другими искушений, если они не сознают немощи своей и не почтут себя чуждыми всякой правды и недостойными никакого утешения, никакой чести, никакого упокоения. У Бога, врача душ наших, цель та, чтобы мы всегда были смиренны, сокрушенны, устранялись от всякого человека и подражали его страданиям. Будучи сам кроток и смирен сердцем, хочет он, чтобы и мы в кротости и смирении сердца текли путем заповеди Его. Смирение состоит не в наклонении выи, или в распущении волос, или в одеянии неопрятном, грубом и бедном, в чем многие поставляют всю суть добродетели сей, но в сокрушении сердца и смирении духа, как сказал Давид: «Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Иное смиреннословие, иное смирение и иное смиренномудрие. Смиреннословие и смирение проявляются подвязающимися во всяком злострадании, в произвольных лишениях и во внешних трудах добродетели. Так как они все обращаемы бывают на деяния и занятия телесные, почему при них душа, не всегда бывая в твердом благонастроении, при встрече искушения смущается. А смиренномудрие, дело некое суще божественное и великое, бывает в одних тех, кои наитием утешителя переступили уже середину, то есть далеко прошли вперед кратчайшим путем добродетели посредством всякого смирения. Смиренномудрие, проникши во глубину души и тяжелым камнем налегши на нее, так сильно гнетет ее и стискивает, что вся крепость ее истощается в неудержимом излиянии слез, от коих ум очищается от всякой скверны помыслов, бывает в видении Божьем и под действием его понуждается воззвать подобно Исаии: «У окаянный ас, як умилихся, як у человек сый, и нечисты усне и мы, посреди людей нечистые усне имущих ас живу, и царя Господа Саваофа видих очима моима». Когда придет к тебе глубокое смиреннословие, тогда высокоречие отойдет от тебя. Когда смирение вкоренится во глубине сердца твоего, тогда и смиреннословие всякое отпадет от тебя. Когда же свыше обогатишься смиренномудрием, тогда и внешнее смирение, и смиренословие языка упразднятся в тебе, по слову апостола Павла, и егда же приидет совершенное, тогда и жучасти упразднится. Насколько отстоит восток от запада, настолько отстоит истинное смиренословие от истинного смирения. Насколько же небо больше земли и душа тела, настолько Духом Святым подаемое совершенным смиренномудрие и совершений и больше истинного смирения. Не того, кто при смиренном виде и одеянии говорит смиренно, не тотчас предполагай смиренным в сердце, не того, кто говорит высоко и высокопарно, не вдруг почитай исполненным надмения и гордости, не испытавших их наперед, но отдел их, познай их.